В нашей школе в чем только разбираться не начнешь, мэм, выделив нашей, с неприкрытым сарказмом ответил я. Когда тебя каждый год пытаются убить, это очень мотивирует, знаете ли, мистер Поттер. Напряженно и немного виновато воскликнула МакГонагалл. Мы разберемся во всех этих происшествиях. А вот вам, мисс Грейнджер, она повернулась к Гермионе, которая уже подхватила кота на руки. Придется удалить из школы вашего питомца. Он слишком опасен. Он не опасен. Расстроенно воскликнула Гермиона, гладя и почесывая за ушами млеющего живоглота. Мрруруум, мурлыкал здоровенный рыжий кот и в восторге терся о руки своей хозяйки. В его мурчании мне отчетливо слышалось. Конечно, я не опасен, хозяйка, а трупы спрячу так, что никто не найдет. При всем моем уважении, профессор МакГонагалл, мэм, но почему к моей подруге применяются такие двойные стандарты? Закипая, спросил я. Поясните вашу мысль, мистер Поттер. Нахмурившись, произнесла Спраут. Существу четвертого класса опасности разрешено находиться в школе и даже преподавать, а у Гермионы всего лишь фамильяр, который совершенно легален и не противоречит уставу Хогвартса ни одной буквой. Можно даже мантикору себе завести как питомца, и это будет законно. Возмутился я. МакГонагалл и Спраут синхронно переглянулись, нечитаемо обменялись взглядами и напряглись. Мантикора – боевая химера, а не питомец, пояснила Спраут. Значит, виверну или дракона, парировал я. А вы амбициозны, мистер Поттер, такое только Мерлин смог провернуть, усмехнулась глава барсуков. Нужно же к чему-то стремиться и расти над собой, мэм, нагло заявил я. В пригласительном письме Хогвартса написано, что можно иметь в качестве фамильера, продолжила апеллировать к законности, Спраут. Можно, но не надлежит. Прямого запрета нет, мэм, упорствовал я. Так, хватит, мне нужно все обдумать, рассерженно потирая виски, воскликнула МакГонагалл. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, можете идти, но проследите за своим котом. Уже на выходе в дверях, я услышал задумчивый голос Спраут. У тебя очень интересные ученики, Минерва, и затем, может, все же заварим чай, как и собирались. Ловко они разговор перевели, чтобы не затрагивать скользкую тему с оборотнем преподавателем. А все же, кто такая Спраут? Не очень похожа она на герболога. Вон как лихо дала полный расклад по ситуации и раскрыла суть происшествия. Ведь со стороны я выглядел очень даже подозрительно посреди того зрелища, что увидели преподаватели в коридоре. Непонятная она, то ли следовательно пополам с криминалистом, то ли еще кто. Не удивлюсь, если она была ликвидатором. Внешность вполне подходящая, мирная и не опасная до той поры, пока ты, проходя мимо, не почувствуешь в своей печени ржавую заточку. Это я к тому, что веет от нее чем-то этаким неопределенным. Ну что ты на него смотришь, дырку сейчас на своем живоглоте проглядишь, буркнул я. Гермиона вертела покорно висящего кота на вытянутых руках и рассматривала его со всех сторон. Чего она там искала у него? Рога с копытами, хвост вон, в наличии, а большего ему не положено. Она приблизила его морду к своему лицу и стала пристально вглядываться в глаза, а живоглот, воспользовавшись случаем, смачно лизнул ее в нос. «А это все правда, что говорила профессор Спраут?» – спросила она после того, как забавно сморщилась и вернула кота на руки. «Гермиона», – вздохнул я, – говорил же уже, и рассказывал, кто такой этот твой питомец, с чего ты вообще взяла, что я шутил, но он действительно для тебя очень полезен, особенно сейчас, как выяснилось. Я почесал за ухом кота, сидящего на руках у Гермионы. Ну хоть теперь шипеть и с подозрением зыркать на меня перестал. Ничуть не сомневаюсь, что он устроит веселую жизнь обидчикам своей хозяйки. За сглазы, скорее всего, гадости будет делать постоянно, а за проклятие, даже не могу предположить, но то, что попытается радикально решить вопрос, в этом я уверен. Жутко мстительная тварюшка. Ты уж береги ее, хвостатый, сказал я и напоследок был одарен презрительным взглядом желтых глаз. То, что мои прогнозы станут сбываться уже на следующее утро, я не предполагал. Думал, зверюге Гермионы пауза понадобится, на подумать или там на составление злодейских планов. Нифига подобного. Действовать, судя по всему, он начал уже ночью, пока все спали. Первой пострадавшей стала Джинни Уизли, и не знаю, как так это было проделано, но когда рыжая навернулась с верхней ступеньки лестницы прохода на женскую половину и чуть не свернула себе шею, живоглот сидел рядом с Гермионой и с интересом наблюдал за поднявшейся суетой. Итог: сломанные пальцы, синяки, ушибы, сотрясение невеликих мозгов и больничное крыло. Вторая, и не сказать, чтобы сильно пострадала. За завтраком от второкурсницы Рамильдевейн внезапно стала натурально смердеть дикой смесью из мочи, тухлой рыбы и блевотины. Итог, испорченный аппетит, проблевавшиеся младшекурсники, имеющие несчастье сидеть рядом с Вейн и подозрения на очередную шутку близнецов Уизли. О двоих этих братах-акробатах я не забывал и, так сказать, держал руку на пульсе. Близнецы Уизли продолжали усиленно и добросовестно следить только за Персивалем Уизли, отчего тот неимоверно психовал и не понимал, какого хрена вообще они стали так делать, а на все его вопросы с загадочным видом молчали. Легилименция, дружок, и не такое может. Несчастья просыпались не только на представителей нашего факультета. Еще три слизеринки и одна представительница Ривенкла познакомились с неизвестным шутником, провернувшим не то чтобы розыгрыши, а натуральные подлые гадости. Что там у них случилось, доподлинно мне неизвестно, но как мне доложили в разведотделе за утренним брифингом, доклад будет предоставлен к обеду. То есть наши болтушки, Браун и Потил, тараторили о том, что нужно спросить какую-то Свинсон, чтобы уточнить у Булстраут и затем передать Пенни о том, что на Ривенклой и так далее и тому подобное. Короче, крайне запутанная схема у них по получению оперативной информации, и я решил сделать небольшой вброс, так сказать, подкинуть дурно пахнущей субстанцией на вентилятор, а наши нестойкие на язык девчонки разнесут подобное по всем факультетам, по пути приукрасив и еще больше переврав противоречивыми фактами. А я, между прочим, предупреждал, сказал я мрачно и с серьезным выражением лица. Попомните мои слова, это только начало. Тихая война одного демона с несколькими противниками продолжилась и на следующий день, и на следующий. То у Вин конспекты эссе в труху перемолоты, то у Хиггс мантия на ленточке распорота, то у затесавшейся в эти тесные ряды слизеринки шестикурсницы Адриван Рут волосы внезапно выпали. У кошака оказалась неиссякаемая фантазия. Всех семерых, кто наложил с глаз, вычислить удалось достаточно легко по таким вот мелким неприятностям. С проклятиями вышло сложнее. Первой подозреваемой была Уизли, и она не вылезала из больничного крыла, так как, только вылечив ушибы, ее еле откачали после того, как вместо костерострея ей была подсунута какая-то убойная гадость, но в фирменной бутылке и с оригинальной этикеткой лекарства. В то, что она знала и смогла проклясть печальным солнцем, я ни на миг не верил. Слишком там все сложно и нужно обладать определенными навыками, которых у туповатенькой рыжей не может быть. А вот второе проклятие она могла запросто наслать. Обстановка взорвалась на третий день, и тут имеется в виду не какой-то метафорический взрыв, а самый натуральный. Минг с теми самыми своими, до сих пор мне неизвестным подругами, чуть не отправились к праотцам при взрыве котла, в котором мутили зелье для выпускных тестов в школе. Мне стало понятно, что живоглот рано или поздно добьет всех причастных к проклятиям и про сглазы забывать не станет. Когда подтвердились последние мои подозрения, уже хотел реально пойти и отчекрыжить кое-кому шаловливые ручонки заодно с головой, как и обещал. Такие вещи не прощают, и тут для них пахнет не только аскабаном. Например, Гермиона имеет полное право на месте, и она будет оправдана в своих претензиях любым магическим судом. Однако был остановлен представительным комитетом из трех деканов. Макгонагалл, Спраут и Флитвик заявились ко мне с Гермионой после уроков в библиотеку и выдвинули коллегиальное требование – прекратить террор. Почему-то претензии выдвигали мне, хотя я был причастен ко всему этому лишь очень косвенно. Нервничающий больше всех Флитвик, косясь на живоглота, спящего на коленях у Гермионы, обратился к ней с просьбой повлиять на своего фамильяра и дальше не усугублять противостояние. «Но как же мне это сделать?» – спросила расстроенная девушка, – на что получила логичный ответ, который я специально не хотел говорить Гермионе. «Просто приказать», – пожала плечами Спраут. «Профессор Флитвик, сэр, вы наверняка знаете, почему пострадали ваши студентки», – обратился я к полугоблину. «У меня нет доказательств, но то, что в стенах школы можно творить темный ритуал с жертвоприношением, мне кажется, должно вас насторожить как минимум. И то, что к этому приложили руку старшекурсницы вашего факультета», тем более. Извините за мою наглость, сэр, но мне не хотелось бы, чтобы подобное повторилось с моей подругой, и я буду вынужден дать этому делу официальный ход, через ДМП, либо решить вопрос радикально, раз и навсегда. Макгонагалл после моего спича смотрела на меня непонимающе, Спраут задумчиво, а Флитвик мрачно. Наша декан еще не верила, что прошлогодний затюканный мальчик Гарри сейчас уже совсем не тот, а вот остальные очень даже прониклись. «Гарри, позволь я поговорю с ними. Я смогу повлиять на этих волшебниц и гарантирую, что подобного с их стороны не повторится», — удрученно сказал Флитвик. «Что-то слабо верится, они же ведьмы, ну, по крайней мере, одна из них точно. Очень мстительные, как и Живоглот. Флитвик, кстати, был одним из немногих, кто называл меня по имени в неформальной обстановке, то есть вне уроков, и с которым у меня были действительно хорошие отношения. Не хотелось бы их портить, но тут уже решать не мне, а Гермионе, что незамедлительно и произошло после того, как я донес до него эту мысль. Конечно, профессор Флитвик, я немедленно». Наблюдать, как она чехвостит кота, сидящего на стуле, и в хвост и в гриву, было даже весело. Если бы Живоглот был человеком, то имел бы сейчас вид согласно уставу, то есть лихой и придурковатый, дабы не смущать своими познаниями начальства и дальше по тексту. Выражение его морды сменилось, когда в обвинительной речи Гермионы промелькнуло: «И я тебе приказываю». Сначала он неверяще вылупился на Гермиону, а потом отвернул морду и с немым вопросом и тоской в глазах посмотрел на меня. «Она что, серьезно?» На такой выразительный взгляд я неопределенно дернул плечом и как мог, также взглядом ответил: «Я-то тут при чем? Сам себе такую хозяйку выбрал. Так ты хотел, чтобы они умерли?» «Гарри, это неправильно», — возмущалась Гермиона. «Да, Гермиона, и желательно, чтобы подыхали мучительно и долго. Они из тебя хотели сделать ничтожество тем проклятием, живую безэмоциональную и безинициативную куклу, практически живой труп, никому не нужный и живущий только по инерции. То проклятие, оно не снимается, а если это и возможно, то я точно не знаю, как. Если бы не твой Живоглот, то это могло кончиться очень плохо. И я, Блайт, тут устрою море крови, кахуям распиздашу тут все, если подобное повторится. Жертвоприношение устроили здесь, а всем до пизды». Совсем сорвался я и перешел на дикую смесь английского и русского матерного. Меня, тяжело дышащего и переполненного гневом и яростью, обняли тонкими руками и прижались ко мне интересными частями тела, отчего мое нервное напряжение стало спадать, а напряжение другого рода стремительно нарастать. «Чертовы гормоны! Гарри, успокойся, пожалуйста. А что ты последнее сказал? Я не поняла. Это на русском? Да, вот как начну изучать русский и буду знать все те слова, что ты используешь». С хитринкой, смотря на меня снизу вверх, сказала красавица в моих руках. «Не надо». Не на шутку испугался я. «Да ладно, я знаю, что ты ругаешься, но только не знаю этих слов», — усмехнулась она. «Вот и дальше не знай», — проворчал я. Мы гуляли после разговора с деканами по галерее седьмого этажа, смотрели на тоскливый вид в свинцовых тонах из окон замка и спорили насчет последних событий. Мне вся эта бодяга жутко надоела и хотелось абсолютно все решить незамысловатым, пусть и скрытным способом. Но ведь уже всем известно, что ЦУ и Продист никто не отменял, и первым под подозрение попаду я. Да даже если у меня алиби будет, разные уроды докопаются и нервы вымотают только потому, что тут в школе Гарри Поттер в каждой бочке, затычка, мля. Гермиона еще доброта и всепрощение, блин, парой слов нейтрализовала такой хороший инструмент, как Живоглот. Правда, если несчастный случай со смертельным исходом произойдет, то в школе кипиш в любом случае поднимется, и расследование будет серьезное, ЧП как-никак, тем более если таких случаев несколько штук подряд. А мне в Азкабане совсем не хочется париться. Ну ничего, у меня есть способы и без членовредительства отплатить, так сказать, а лаверды устроить по полной программе. Не только эти суки могут проклятиями швыряться, я тоже кое-что умею. Не прокатит это, при наличии у них защиты, так другое что-нибудь придумаю, вроде тотальной легилименции. Уж в этом-то я достаточно силен и подкован, теперь сквозь мои щиты и Дамблдору не пробиться, как в прошлый раз. Нужно только Гермиону по максимуму усилить и защитить. «О чем думаешь?» — как раз спросила она, продолжая меня обнимать. «А тебе, конечно», — улыбнулся я этому чуду и легонько подул в ее лицо. «Да, и что же надумал?» — недовольно морща носик и сверкая глазами спросила Гермиона. «Тебе нужно стать сильнее», — прошептал я и поцеловал такие близкие и сладкие губы. «Турпитудиним, уродство, лад. Цу и Продист, кому выгодно, лад». Глава 49. Будни начинающих метаморфов. Вшух. Волна изменений от корней к кончикам волос прокатилась по каштановым локонам, и они приобрели золотисто-блондинистый цвет. Не-е-е. «Быть похожей на Браун тебе не идет, Гермиона, вид у тебя сразу», — хотел сказать глупый, но, вовремя опомнившись и подумав, закончил, несерьезный. «Хотя, как маскировка под недалекую девушку и подойдет, стереотипы неистребимы. Я, конечно, не думаю, что Лаванда глупая, она просто мастерски пользуется такой своей внешностью и строит из себя анекдотичную блондинку». Но за голубоглазым симпатичным фасадом скрывается весьма достойный интеллект. «А так, сердито засопев и гневно смотря на меня», — спросила Гермиона. Ее густые волосы сменили окрас на радикально-черные и засверкали блестящей антрацитовой волной. «А так ты похожа на лохматую Гринграсс, только глаза карие, а не синие», — улыбнулся я. «Значит, Гринграсс, лохматая, значит», — совсем обидевшись, отвернулась Гермиона. «Женщины, хоть и совсем еще юные, но поди разберись, вот чего она сейчас на меня дуется, сама ведь попросила оценить и сравнить, найти новое убежище на территории замка взамен утраченной и оккупированной коптерки пока не удавалось, не было еще одного такого уютного помещения поблизости от гостиной, и с удобными подходами, и отвечающие по площади, мне удалось взломать еще одну дверь, на этаж ниже, под гостиной факультета, но за ней оказался здоровенный класс аудитория, занимающая все пространство этажа башни, и которая бы запросто могла подойти для собрания всех учеников Хогвартса. Еще одной подобной и удобной кондейки так и не нашел. Сейчас мы опять сидели у меня в лаборатории, а Гермиона вертелась перед наколдованным зеркалом. Уже два дня, как я снабдил ее основой моего оборотного зелья, и теперь она решила показать, чего добилась. После моих посильных объяснений, предупреждений и строгих инструкций, Гермиона занималась у себя в спальне перед сном и за задернутым пологом кровати, совмещая упражнения окклюменции и волевые усилия с изменением внешности. «Гермиона, ты чего дуешься?» – спросил я, разворачивая ее к себе лицом. «Гринграсс это», – пробурчала она, – «а еще ты на нее смотришь и меня лохматой обзываешь и недалекой, шовинист». Совсем непонятно закончила она. «Ой-ой-ой, какие мы грозные и страшные слова знаем, ревнуем». Весело спросил я и, обняв девушку, втянул в себя аромат ее чувств через свою эмпатию. Зря, между прочим. Вот скажи, только честно и непредвзято, Дафна красивая, красивая, вывернувшись из моих объятий, сердито сказала она. Вот и я так думаю, красивая, но не более. Я могу смотреть на нее как на картину, статую там, что недалеко от истины. Другое дело, как я ее ощущаю, воспринимаю, и как девушка она меня не интересует. «Знаешь, Гринграсс, она как рекламная картинка очень вкусного на вид мороженого. Посмотришь, просто объедение, а если пробовать, то все равно что снег жевать, ни вкуса, ни удовольствия. Извращенец!» – буркнула Гермиона. «Вас, девчонок, не понять, чего вы там все у себя в голове думаете, никому не под силу расшифровать. Ты все равно красивее и лучше во всем, а на мой вкус совсем другая, вкусняшка просто», – закончил я весело, показательно и плотоядно облизываясь. «Шовинист-извращенец». Отпрыгнув от моих загребущих лап, она обвинительно выставила на меня пальчик и гневно задрала подбородок. «Да, я такой», — гордо сказал я и поймал Гермиону за запястье неосмотрительно вытянутой в мою сторону руки. Наша возня закончилась шутливой потасовкой и обнимашками с поцелуями, но так, без всего лишнего. Гермиона продолжала, стоя перед зеркалом, изменять цвет своей шевелюры на различные оттенки и пыталась поменять цвет лица, после того, как я коряво объяснил, какие для этого нужны внутренние ощущения и настрой. Получалось не очень, ей пока только удалось устроить на своей моське смертельную бледность. Правда, не сказать, что именно бледность, просто удалила весь пигмент с лица, отчего сквозь белую кожу стала просвечивать сеть капилляров. Жутковато смотрелось, но ее это даже радовало и ничуть не смущало. «Гарри, я не пойму, ты говорил, что метаморф может управлять своим телом, но ведь взять хотя бы волосы, это уже не живое тело, мертвый белок, ороговевший кератин, мне вот удается поменять в волосах пигмент по своему желанию, как так получается, с ногтями также, ты мне показывал, но это же практически одно и то же, что и волосы, с кожей, наоборот, сложнее, там почему-то больше усилий требуется». Задумчиво смотря в свое отражение, рассуждала она. «Понятия не имею, Гермиона. Я тебе, кстати, еще один фокус не показывал». Я сосредоточился. Щеки, подбородок и скулы дико зачесались, а на свет вылезла шикарная трехдневная щетина. Сразу +300 к взрослости. Этот прием я проделывал летом, когда мне нужно было купить что-то, что не продавалось подросткам. Тогда, со стороны, я выглядел как 20-летний невысокий студент. Если бы бородку себе отрастил, то тут подозрение сразу бы возникло в фальшивости и гриме, а так, брутальная щетина, которая на моей морде смотрелась очень естественно. По возрасту, такая буйная растительность на лице мне была еще недоступна, но помогла память, та из чужой жизни. Вспомнить все ощущения небритости оказалось очень легко, и проделать трюк с выращиванием густой бородищи тоже не составило каких-нибудь затруднений. Я подошел к Гермионе, смотрящей на меня с раскрытым ртом, и, наклонившись, зашептал в ее ушко: «Не знаю, как так получается и куда уходит пусть и невеликая масса ногтей и волос после трансформации, но работает. Ты тоже сможешь управлять прической, укорачивать или удлинять, да даже полностью убирать. Например, волосы можно удалить с разных мест», — продолжил жарко шептать я, касаясь щетиной ее щеки. «Дурак!» — воскликнула она и попыталась меня оттолкнуть. «У меня все и так», — осеклась она и густо покраснела. «И после этого меня называют извращенцем», — горько и грустно покачал головой я. «Между прочим, я имел в виду, что как девчонке, тебе ноги можно будет не брить и даже при помощи заклинаний, ну и подмышки тоже. Знаю, как это муторно с палочкой вместо бритвы возиться. А ты про что подумала?» — с любопытством спросил я. «Я тебя сейчас прибью, Гарри Джеймс Поттер», — кипя маленьким самоваром, воскликнула Гермиона Джин Гринджер. После того, как живоглот порезвился, и с самыми ярыми завистницами и недоброжелательницами Гермионы стали происходить не только неприятности, но и несчастные случаи более серьезного характера, все остальные девчонки временно затихли. Пусть так, но спускать с рук те проклятия, что были наложены на мою девушку, я не собирался. Мантия-невидимка, кроссовки, до сих пор держащие репаро, но ставшие уже тесноватыми, и одежда, подобранная в темных тонах, вот и все снаряжение на сегодняшнюю ночную операцию. Ну это все, помимо стандартной палочки и резервного концентратора в виде клыка Василиска, который и так все время со мной. Пробраться до больничного крыла не составило у меня каких-либо затруднений. Обошел аж три патруля из мило беседующих старосты воронов Клируатер и Перси Уизли, семенящего по кольцевому коридору нашего этажа Флитвика и устало дремлющего на стуле недалеко от зала на Градфилча. И вот теперь я стоял перед кроватью, на которой спала Минг Шилан, та сука, что не вняла моим предупреждением. Некачественно сработал живоглот, неправильно рассчитал, видать, фугасное действие зелья и поражающую способность осколков котла. Хотя откуда ему знать такие вещи? Несмотря на фиолетовый ожог на щеке и замотанные бинтами руки, Рейвенклавка не выглядела очень уж побитой. Руки задрожали, и мне неимоверно захотелось свернуть ее тонкую шею. Будь я обычным подростком, то, наверное, не удержался бы. А, во-первых, нужно учитывать, что даже если я могу это сейчас сделать и не оставить следов, то потом очень сильно влетит Поппи Памфри. А я очень сильно задолжал этой прекрасной женщине, не хотелось бы ее подставлять, ведь все студенты в больничном крыле находятся под ее ответственностью, и случись что, то неприятности нашему колдомедику обеспечены. Во-вторых, после такого набежит толпа авроров с маховиком времени и начнут вынюхивать, и тут уже я имею все шансы попасть, только под маховик репрессий. После моего столкновения с дементорами они тоже суетились с этим прибором, но там слишком много времени после боя прошло, а явные улики я все подобрал. В-третьих, мне с возмездием нужно поторопиться. Семикурсники перед Рождеством сдают школьные тесты и отчаливают на полугодовую практику, после которой появляются в школе только летом на министерский экзамен жаба. А до Рождества осталось ровно 2 месяца, и плюс ко всему, через 4 дня начинаются осенние 5-дневные каникулы. Поэтому сейчас мне крайне нужна информация об этой Минг. Я легонько постучал палочкой по лбу спящей китаянки, и когда она открыла заспанные и мутные со сна глаза, шепотом произнес: «Лигилиминс, охренеть, там у них в Китае дела происходят. Какой Волдеморт? Какая великая гражданская война в Англии? Непрекращающаяся резня магических кланов, сообществ волшебных существ и различных и многочисленных авторитарных и сильных волшебников, до уровня которых Володьке ползти всю жизнь пердячим паром. Утрировано, конечно, всей мощи Волан-де-Морта я не представляю, но, допустим, Дамблдор там не сильно бы выделялся на общем фоне. У семьи Минг, или, вернее сказать, клана Минг, там несколько семей и отдельных фамилий в конгломерате клана, был затяжной конфликт с, не знаю, как правильно это назвать, но самое близкое по смыслу, логовом, оборотней Хулиц Зин, под собственным названием Хейхуя, мля, ну и название, хотя можно было их окрестить и черными Яху, то есть черными Кицуне или чернобурками Кумиха. Один хрен, Лан была единственной наследницей клана и преемственницей всего его достояния, кроме Мингшихо, старухи, которая рулила в данный момент всей структурой. Остальных упорные кицуне помножили на ноль и не осталось ни одного легитимного наследника, кроме скрывающейся на территории Англии сволочи, и которую очень даже мстительные создания активно искали. Как бы мне не хотелось собственноручно порешить эту тварь, но приходится следовать правилам игры. Кстати, те две ее подруги Ривенклавки попали под горячую лапу живоглота совершенно незаслуженно. Никакого зловредного умысла у них и в мыслях не было, и в подготовке, и в самом ритуале проклятия не участвовали. Обливейт, Хедвиг, красавица, тебе предстоит очень долгий перелет, говорил я, поглаживая нежные и тонкие перья на горле своего фамильера. Охотиться можешь свободно, но очень постарайся донести послание до адресата. Не попадись. Поэтому передвигайся только ночью и не сильно усердствуя. Я знаю, что ты обязательно выполнишь все мои приказы, но не спеши и хорошо продумай, как доставить послание. Не торопись. Я не очень хорошо представляю, как это работает, но приказываю. Донеси это письмо на территорию логова Хейяху. Лети. Моя сова посмотрела на меня огромными мудрыми глазами и даже не клюнула, а ласково толкнула клювом. Мол, не дрейфь, хозяин, все будет в лучшем виде. А затем мягко оттолкнулась от насеста и бесшумно взмахнув крыльями, скользнула в ночь. Я провожал взглядом выделяющееся на фоне таращащего в небо темными ветками запретного леса белое пятно своего фамильера со смешанными чувствами. Слишком уж я переживал за это беззаветно преданное мне существо. Сложно там все в отношениях хозяин-питомец. Моя Хедвиг была только моя, и объяснить это другими словами очень сложно. Может быть, по-другому у всех остальных, но я очень сильно был привязан к своей сове. Например, у Сириуса тоже появился свой почтовый фамильяр, и это был ядовито-зеленого цвета попугай, который исправно таскал мне письма аж из Испании. Не то, чтобы это было какой-то редкостью и экзотикой, таких питомцев и у студентов Хогвартса хватало, но то, что этот зеленый выглядел не очень ухоженно и счастливо, много говорило о его хозяине. Такое ощущение складывалось, что это я его хозяин, а не Блэк. Так был счастлив и доволен попугай, когда прилетал ко мне. Со скуки, наверное, и ради прикола, я его учил различным фразам, и теперь он знал. Пиастры, карамба, и звучащие странно для уха европейца, вэачерит, сукины дети, вэачерит. Между прочим, Хедвиг, глядя на все эти занятия с попугаем, жутко меня ревновала. Главное, долети обратно, прошептал я вслед Хедвиг. Если эти лисы-оборотни обидят моего фамильера, то я персонально наведаюсь в Китай, и такой клан кицуне уйдет в историю. Я знаю, как охотиться на подобных созданий и убивать их, ничего им не поможет. А залетный псих-европеец будет в Китае только в тему для уничтожения не очень дружелюбных существ. Сейчас мы неторопливо гуляли по галерее нашего факультетского этажа и вполголоса продолжали обсуждать вчерашний разговор о метаморфизме и его потенциальных возможностях. А еще можно отрываться от преследования, продолжал объяснять я. Зашла за угол блондинка, а те, кто гонится, пробегают мимо негритянки. Только до того момента, когда получится менять телосложение или даже пол, еще далеко. Какие-то у тебя невеселые все варианты использования, Гарри. Такое ощущение, что ты только для сражения эту способность рассматриваешь, грустно сказала Гермиона, или для криминальных вещей. Да, а ты предложи свой, мирный вариант, и полезный для окружающих, парировал я. Мог бы, конечно, многое сказать, но, как говорится, не мы такие, жизнь такая. Кстати, еще раз повторяю, никто не должен знать об этих наших способностях. Гарри, я и так все понимаю, это как козырь, неожиданная и неприятная для врагов и только твоя способность. Если станет известно о таком, то это уже будут учитывать. Эх-ха-ха, вздохнул я. Вот если бы еще книги с инструкциями где-нибудь раздобыть с описанием метаморфизма и механизма его развития. Я точно знаю, что в библиотеке Хогвартса таких нет, то есть, возможно, и есть в виде чьих-то мемуаров и жизнеописаний, но вот специализированных учебников и наставлений точно нет, а искать это замучаешься. Там тонны макулатуры перебрать нужно. Я через крестного попробовал связаться с ним Фадорой Тонкс, чтобы попросить всю информацию, что ей известно, но ответа ждать еще неделю. Ты знаешь, мне что-то подобное попадалось, еще на первом курсе. Я тогда информацию по анимагам искала, и мадам Пинс мне показала целый стеллаж с мемуарами знаменитых анимагов, и там, она с напряжением нахмурила лоб, вроде был такой маг, хор-пересмешник, и он упоминался как метаморф, и был он подобен воде, и менял обличие по разумению своему то в зверя лесного, то в хожалого люда, и был то не чаровником, а бы ведьмаком, но волшебником сильным и воином знатным. Исход семьи Шомма в земли друидов, очень старая книга на очень архаичном английском. Я не смогла многое там понять, язык сильно изменился за это время, но там были описания его похождения и то, как он преображался. Вот это у нее память. У меня, правда, сейчас не хуже, но тогда ведь Гермиона и не изучала окклюменцию. Запомнить нелепо звучащую цитату и восстановить ее по памяти. Аж завидно. Я в очередной раз залюбовался задумчивой девушкой. «Я тебя сейчас поцелую», — очень угрожающе сказал я и надвинулся на Гермиону. «Гарри, прекрати дурачиться». Отодвигаясь, смущенно воскликнула она. «Я еще поищу в библиотеке, может быть, ты просто плохо искал или не там, где нужно. Если ты говоришь, что это Тонкс тоже метаморф, то, если она не совсем глупая, могла искать подобную литературу для себя, а такое можно посмотреть через ее библиотечную карточку в архиве. Точно поцелую. Давно хотел посмотреть, что же делают Лавгут и Лангботтом в отбитом у меня помещении. Последний раз, когда я там был, то там никого не было, и я сгрузил и починил там тот самый диван, что нашел в выручай комнате, и приклеил на подоконник статуэтку танцующей пикси при помощи чар вечного приклеивания. Эту эротическую провокацию я сделал специально, с робкой надеждой и расчетом, что юное, но уже черствое сердце безумной шмакодявки не выдержит такого зрелища. Зря, как выяснилось, рассчитывал. Чудовище Ривенкла так просто своих позиций не оставило. Приоткрыв необычно молчаливую дверь, что, по идее, должно было уже меня насторожить, увидел зрелище, которая отпечаталась в сознании и еще очень долго потом не отпускала. Начнем с того, что в коптерке было очень многолюдно, и что самое удивительное, толпа студентов была на удивление разнообразна по факультетскому составу. Помимо самой Лавгуд тут был и Лангботтом, сейчас с интересом читающий журнал в кресле около окна, а также компания слизеринок из Паркинсон, Булстраут и Гринграсс. Правда, и наш факультет был представлен здесь и выигрывал количеством. Кроме Невилла тут был отдел разведки в полном составе, дополненный дуэтом журналистики из братьев Криви. Каким ветром сюда надуло хаффлпаффцев, мне было решительно непонятно, но Ханна Эббот и Сьюзен Боунс, племянница главы департамента магического правопорядка мадам Амелии Боунс, тоже тут присутствовали, при поддержке представителя макгловской аристократии в лице Джастина Финч-Флетчли. Первое, что бросилось в глаза, так это флаги, развешанные по стенам. Наш стяг с гордым львом, который раздобыла и укрепила на стене еще Гермиона, так и висел, всем своим видом воплощая полковое и потрепанное в сражениях знамя. Рядом был криво приколочен флаг Ривенкла, в котором я с трудом опознал ту синюю тряпку, что видел в последний раз на плечах Луны. Знамя воронов и сам ворон, на нем изображенный, выглядел удрученно и растрепанно, а полотнище, казалось, пережила нехилые приключения с выносом его с боями из нижних планов инферно. Новенький, с иголочки, флаг слизеринцев висел прямиком над диваном и сверкал серебром вышитого на нем самодовольного змея. Закрепленное напротив желтое полотнище Хаффлпаффа скалилось настороженным бронзовым барсуком. Браун, Паттилл и Булстраут оживленно тараторили за чайным столиком, стоящим посреди комнаты. Паркинсон и Флетчли с интересом слушали их треп. А Боунс и Эббот в это время суетились с заварником. Оба кривив две колдокамеры щелкали вспышками и фотографировали Гринграсс, которая с видом шамаханской царицы, подперев подбородок, возлежала на диване и негодующе косилась на танцующую пикси. Я вообще первый раз на ее лице видел такие сильные эмоции. У криви получились бы исторические колдографии, если бы не Лавгуд. Она, опять почему-то босиком, стояла на спинке дивана и, вытащив от усердия язык, фломастером пририсовывала черные усы серебристому змею на флаге Слизерина. Усы получались точь-в-точь как у Флитвика, а змей стал из высокомерного выглядеть охреневшим. Это зрелище заставило меня очень сильно задуматься о целостности моего рассудка. Лавгуд, вот же сволочь мелкая. Превратить такое хорошее место не пойми во что. В это время Луна повернулась в открытую дверь и, видимо, нас заметила. Черт, Гарри Рипа оттер, протянула она и радостно улыбнулась безумной улыбкой. Ну, нахер, я как можно было быстрее захлопнул дверь и раздраженно пошел в сторону гостиной. Гарри, воскликнула семенящая за мной Гермиона. Нет, ну ты видела, видела, возмущенно спросил я. Глава 50. Книги разные нужны, книги разные важны. Моя платформа 9.3.4. Несмотря на то, что в реальности сейчас царила ночь, здесь по-прежнему ярко светило отсутствующее на небосводе солнце и прохладный ветерок шевелил волосы на голове и приятно обдувал лицо. Все так же шелестела тайга, стоящая стеной по краям железнодорожных путей, а горы на горизонте незыблемо и гордо подпирали небеса. Я вертел в руках изящной формы клинок с черным лезвием, заляпанный золотой кровью Ханиша. Эта субстанция въелась в тело лезвия намертво и не оттиралась никакими моими ментальными усилиями. Впрочем, я и не сильно усердствовал с этим, так даже красивее и не так зловеще выглядит, несмотря на знание, что это за кортик и для чего он использовался. Я использовал его как закладку, вернее, почти как закладку, просто кладя сверху на стопку еще не прочитанных дневников. Кажется, мне все же удалось нащупать путь, как уничтожить уже прочитанные дневники, и натолкнул меня на эту мысль именно этот жертвенный нож, и если совсем уж точно, то руна, выгравированная на лезвии, низ, преобразование, дальнейший путь, проводник воли и вообще, просто проводник. Это была скорее и не руна в общепринятом понимании, а символ глиф той самой, древнешумерской звездной азбуки. Современные маги, которые работали с древними текстами, позаимствовали самоназвание этого алфавита у древних же магов, изначальных, как их еще называют. Почему, собственно, азбука называлась звездной, разобрался бы и ребенок. Знаки были похожи на восьмилучевые звездочки с лучами, отходящими от единого центра, и у каждой такой звездочки отсутствовал один или несколько лучей, соответствующих нужной букве и символу. Путаница при расшифровке текстов возникала, когда переводчик натыкался в тексте на слоговые, не знаю как сказать, смыслограммы, что ли. Лохаиш он и есть лохаиш. Кстати, мягкая ша в окончании древних слов обозначала мужской род и было чертовски похоже в звучании на южногерманский диалект сих и ших. Вообще, этот язык был, на мой взгляд, излишне перегружен полутонами и оттенками, и никак не напоминал известные и современные мне языки в плане лаконичности. Даже похожего ничего не было. Представляю, какое мучение написать на нем какой-либо технический текст. Не инструкция получится, а поэма. Зато, если его использовать в артефакторике вместо классических рунных цепочек, то тут можно добиться колоссальной вариативности. И вот теперь, стоя перед самым первым, изученным мной дневником, теория магии, расширенный полный курс, я нерешительно сжимал в руке этот самый нож. Жалко было книгу, до слез. Мало того, что просто рука не поднималась на этот шедевр магического ментального искусства, так и те чувства, что меня сейчас обуревали, мешали мне решиться на последний шаг. Это, наверное, как предать память всех тех волшебников, что невольно поучаствовали в создании подобной вещи. От этого я еще больше Волан-де-Морта ненавижу. Он ведь, сука, в свой крестраж сливал память магов, а пользовался этими знаниями лишь на жалкий процент. Он мог только подсматривать информацию, но не владеть ею, как я. Это Ханиш смог скомпоновать, отфильтровать и сделать такое чудо, как эти все базы знаний. Пусть я, это все же я, но и отпечатки, небольшие отголоски личности мертвых волшебников и на меня повлияли. От магического юриста мне досталось только осторожности и осмотрительности, от артефактора, созерцательности и спокойствия, а от магозоолога, небрезгливость и отмороженность, и это только те, кто первые на ум приходит. Не сказать, что все маги были добропорядочными и законопослушными ребятами, но в большинстве своем, все же, были достойными людьми. Ведь был и Колдомедик с его небольшой фанатичностью и преданностью делу, и маг-боевик с постоянной чуйкой на неприятности и рефлексами убийцы, и еще многие другие со своими тараканами. Пусть все это не сильно на мне отразилось, но мой характер все же продолжает претерпевать изменения, и что получится в итоге, я предположить не берусь. В момент, когда нож пробил обложку дневника, я почувствовал, как что-то рвется в голове, спадает усталость и напряжение, и постепенно проходит непрекращающаяся уже месяц головная боль. Тлеющий и на глазах рассыпающийся в невесомый пепел дневник вызвал очевидное чувство дежавю, как будто не ножом, а клыком Василиска орудовал. Нужно было что-то подобное раньше сделать, но я, наверное, подсознательно боялся, что с уничтожением дневников потеряются и знания, которые я уже выучил. Уменьшив количество книг моей виртуальной библиотеки до неизученных, ощутил огромное облегчение, а тоненькую книжицу по шаманизму, которую мучил до этого уже 3 ночи подряд, изучил всего за час и принялся за химерологию. «Гарри, вставай, лекция уже кончилась», — сердито тормошила меня Гермиона. «Ну хватит уже», — хмуро сказал, я зевая во всю пасть. На лекции Бинса я как-то уютно придремал на толстенном талмуде, отчего на моей морде отпечаталось тиснение кожаной обложки старинного фолианта, которое я сейчас с раздражением растирал ладонью на своем лице. Это была та самая книга про метаморфа, что упоминала Гермиона, и которую мне без каких-либо препятствий выдала наша библиотекарша мадам Пинс. Пока я только прочитал чуть больше половины, и теперь с подозрением смотрел на Гермиону. Книга действительно оказалась написана архаичным английским с большим количеством датских или норвежских слов, что свидетельствовало о том, что неизвестный писатель был совсем не магом. Обычно в те времена маги на латыни либо на греческом свои труды ваяли, и без такого дикого количества ошибок и простонародных выражений. Почему же я смотрел на Гермиону подозрительно? Так все дело в стилистике, не побоюсь этого слова, эпохального творения. Текст был переполнен яркими эротическими сценами, почти на грани, почти порнографическими. Исход семьи Шомма в земли друидов. Из названия я сначала подумал о каком-то героическом эпосе с преодолением группы людей всевозможных опасностей при этом самом исходе. Оказалось, что на обложке отображен лишь результат, и почему эти самые Шомма свалили всей толпой в эти самые земли мда. Все дело было в Айвине Шомма по кличке Хор Пересмешник. Сильный волшебник, опытный воин, умелый метаморф и в то же время клептоман, обманщик и бледун, что летописец описывал с неприкрытой завистью, и выставлял чуть ли не как доблесть. Но этот крендель был действительно примечательной личностью. Чувак, что называется, отжигал. Одна только сцена с макгловской баронессой, некой леди Арой, чего стоит. Перекинувшись в здорового волкодава, 2 месяца он жил в спальне баронессы, как пес-охранник, попутно каждую ночь наставляя густые и ветвистые рога барону Арою, воевавшему в это время своего соседа, тоже барона. Его ут великолепный за ее белоснежными ланитами. Да, так еще после всего в наглую обнес сокровищницу баронского замка. Посмотрев окончание текста, я выяснил, что кончил он закономерно плохо, по пути подставив всю свою семью. Но ушел красиво, ничего не скажешь. После того, как этого хора перестали привлекать макгловские аристократки, он стал наведываться к замужним магичкам и его практически сняли с молодой жены тогдашнего наследника Ноктов, когда он притворялся этим самым наследником, активно так притворялся. В последующем бою, метаморфа объединенными усилиями 8 магов упокоили, но перед этим он отправил к Хель половину нападавших. Вот потому-то семья Шомма и отправилась к друидам на рога аж в нынешний Уэльс и потом очень долго воевала с родом Ноктов. Теперь же Шомма перекрестились в Шаммингов, и их наследник Альберт Шамминг сейчас даже учится на 4-м курсе Ривенкла. Видимо, кровь дает о себе знать, и у него тоже присутствуют ярко выраженные признаки латентного метаморфа в виде постоянно стоящих дыбом волос. Несмотря на очень специфический текст, в книге были великолепные гравюры, выполненные с достойной тщательностью, и как многие в волшебных книгах, движущиеся. Хорошо хоть там не были отображены постельные подвиги метаморфа, иначе эта книга была бы суперпопулярной среди всех поколений молодых магов Хогвартса, и к сегодняшнему моменту она была бы затасканной и потрепанной, как и любой другой бестселлер. Несколько анимированных картинок показывали 3 боевые формы метаморфа и процесс преображения. Пес, похожий на лохматого мощного крокодила, длинноногий, 4-лапый чешуйчатый ящер и перекачанный стероидами бабуин. Сила, скорость и ловкость. Суммируя, книга была интересна только этими изображениями, и получалось, что этот старинный метаморф не имел универсальной боевой формы, а предпочитал узкоспециализированные воплощения. Хотя, могло быть и такое, что он не был специалистом в анатомии и химерологии, ведь тогда можно не такие убогие формы себе сконструировать. Интересные книги вы читали, будучи первокурсницей, мисс Грингер, заметил я, ухмыляясь и запихивая фолиант в свою сумку. Откуда я знала, что в библиотеке и такие книги есть? Покраснев, смущенно буркнула она. Ну да, задумчиво ответил я. К сожалению, тут нет ничего нам полезного, почти ничего. Я вот, например, узнал, что есть несколько интересных поз, которые до сегодняшнего дня слабо себе представля. Гарри Джеймс Поттер. Сегодня Хэллоуин, и я уже традиционно не ожидал от этого дня ничего хорошего. По воспоминаниям за оба предыдущих курса, в этот день случалась какая-либо хрень. То тролль, то проснувшийся Василиск. Эти оба воспоминания вгоняли меня в дрожь и холодный пот. Если бы я не подсуетился, то сейчас бы и Блэк в полубезумном состоянии бродил по округе, дразнил дементоров, мотал мне нервы неопределенностью, и Ниндзи пробирался по тайному ходу к гостиной нашего факультета с ножиком в зубах. А я такого не хочу, и вообще, зарабатывать потом радикулит в наколдованных спальниках на гранитном полу меня совсем не прельщает. Несмотря на то, что в этот день погибли мои родители, по этому поводу я не чувствовал ничего. Никакой то светлой грусти, ни сожаления, ни чувства мести, ничего, кроме напряжения и готовности к неприятностям. Как бы это ни смотрелось со стороны и не характеризовало меня как их сына, но они сейчас мертвы, а дерьмо, свалившееся на меня, и в котором я барахтаюсь который год, вот оно, здесь и сейчас. Поэтому сейчас я сидел в большом зале Хогвартса и вяло ковырялся в очередной оранжевой херне с тыквенным запахом, тыквенным вкусом, и, Мерлин побери, тыквенным цветом. Найти бы того ублюдка, кто придумал на этот праздник такое меню, и медленно поджарить его пятки. Или нет, лучше заставить съесть за раз все эти пироги, пудинги, запеканки, желе, пирожные и еще сотню различных блюд из тыквы и, сука, в конце, вколотить в его глотку вон тот голодный графин с ненавистной мочой тыквы. Страшный этот праздник, Хэллоуин, и в первую очередь для моего желудка. Это вон, у излюка ждавится какой-то очередной тыквенной фигней и чавкает, как на свиноферме. Его такая пытка и не проняла бы. Поди еще бы и счастлив был бы. «Гарри, тебе плохо?» — спросила с тревогой Гермиона, участливо заглядывая в мои глаза. Я посмотрел на нее больными глазами побитой собаки, жалостливо и чуть не плача сказал: «Очень плохо, Гермиона. Меня хотят отравить, насильно заменить всю мою кровь тыквенным соком. Они хотят, чтобы моя плоть стала такой же оранжевой и вонючей, как этот овощ. Они превращают меня в тыквенного монстра, Гермиона. Спаси меня от этой моей речи». Как всегда сидящие неподалеку Лаванда с Парвати синхронно поперхнулись чаем, между прочим, единственным блюдом не из тыквы, а Финниган с Томасом, натурально заржали. «Кретины, да ну тебя, опять смеешься?» Не смело улыбаясь, возмутилась Гермиона. «Вообще-то тому, кто придумал нас так кормить на Хэллоуин, нужно сделать так, чтобы он весь год подобным питался», — грустно вздохнул я. «Невозможно есть эту фигню, это ведь для всех праздник, кроме тебя. В этот день погибли твои родители, и я это имела в виду», — с сочувствием и серьезно сказала она. «Все веселятся в такой день, и никто даже не думает, что тебе может быть от этого неприятно и плохо. Просто милота, когда она вот такая, с серьезным видом говорит банальные вещи и искренне переживает за кого-то. Забудь, котенок, все хорошо. Стараюсь не думать об их гибели, и не нужно поэтому портить праздник другим. Пойдем лучше погуляем где-нибудь», — предложил я. С праздника нас не отпустили. На выходе из зала стоял патруль из весело переговаривающихся старост и отпускали студентов только до уборной. С какого перепуга они так делали, мне непонятно. Или типа: веселись либо сдохни, чей-то махровый тоталитаризм просто процветает сейчас. Под мои возмущенные претензии к нам подошла нервная МакГонагалл и поинтересовалась возникшей проблемой, на что я, заводясь, начал качать права. Все равно не отпустили. Напоследок МакГи лишь посочувствовала моей утрате, сказала пару теплых слов о моих родителях и повспоминала о том, какие они были замечательные люди, но все же отправила меня и Гермиону обратно за стол. Что-то все же с этим миром не так, или они наконец-то просекли, что Хэллоуин, Хогвартс и Поттер вместе взятые — очень опасная штука, как нитроглицерин без флегматизатора, и теперь специально присматривают, чтобы не рвануло. Обратно я возвращался злой как мантикора, и чем ближе подходил к столу, тем сильнее становилась концентрация тыквенных миазмов, что бесило еще больше. Кажется, я себе психологическую травму заработал с этим праздником. Везде эта долбаная тыква, на столе, на значках студентов и в качестве украшения большого зала, везде. «Ну, Гарри, посмотри, весело же всем», — неуверенно попыталась успокоить меня Гермиона. «Идиоты, они все конченые», — припечатал я. «Хэллоуин, Гермиона, праздник с огромным символизмом, и в этот день, раньше, волшебники проводили разные полезные ритуалы, они обжирались однотипной гадостью. А сейчас, у нас праздник тыквы, как у долбанных кузенов в каком-нибудь их долбанном штате. Ави, тыква, бляд, продолжил кипятиться я. Гарри, пожалуйста, просяще протянула она. Я как-то сразу понял, о чем она, интонации в ее голосе. Там были и просьба успокоиться, и переживания за мое состояние, и недовольство моей эмоциональной вспышкой, и даже сочувствие и понимание. «А про какие ритуалы ты говорил?» – спросила она, и было очень хорошо видно, что Гермиона просто хочет отвлечь меня этим вопросом от моего мрачного настроения. Я грустно посмотрел на нее и сказал: «Я потом дам тебе книгу, справочник необходимых ритуалов. Она была обязательно к изучению в Хогвартсе до 14 года этого века, но почему-то с началом Великой войны ее перестали рекомендовать в школьной программе. Так вот, там Хэллоуин рассматривается как общий день поминовения мертвых и праздник окончания сбора урожая, рубеж и символическая граница между смертью и жизнью в бесконечном цикле рождения и увядания. Все это обставляется полезными ритуалами, защитными и ограждающими от бед и сглазов, семейными воззваниями к плодородию и много чем еще. Где-то у магов этот праздник со зловещим подтекстом, а где-то с радостным, как в Мексике с их Ел де Муэртос, а у нас тыква. Такое ощущение, что кто-то подсмотрел у неволшебников только одну дурацкую черту этого праздника и пытается навязать ее теперь здесь, в Хогвартсе, со всеми этими игрушечными пляшущими скелетами, летающими овощами и общей атмосферой дебилизма. «Поттер, неужели ты перестал думать как Магдл?» – послышался за спиной знакомый голос с привычными уже тягучими интонациями, когда мы были на полпути к своим местам. «Причем здесь Магдлы, Малфой?» – спросил я, раздраженно разворачиваясь к белобрысому задохлику. «Это называется рационализм, Малфой, и он присущ всем мыслящим существам. Ты еще скажи, что Магдлы умеют думать, как волшебники, если они вообще умеют думать?» – саркастически и самодовольно сказал он. А компания пацанов-слизеринцев за его спиной понимающе заухмылялась. «Ты просто жалок в своем невежестве, Малфой. Любой, у кого вместо качана капусты голова, в которую он не только ест, как Уизли, а иногда ею пользуется по прямому назначению, то есть думает, поймет, что без Магдлов волшебники до сих пор бы жили в каменном веке. Хогвартс-экспресс, ночной рыцарь, колдография и газеты – все это изобрели Магдлы. Печатные учебники – что ты читаешь, изобретение Магдлов, стекло, зеркала, столовые приборы и унитаз, куда ты справляешь нужду, тоже их изобретение, и даже твой малохольный аристократизм, Магдлы изобрели, так как не было сроду у волшебников никаких аристократов. Учи матчист, придурок, зло закончил я и, развернувшись, потопал дальше, со всеми подцапался, всем продемонстрировал свой говнистый характер, но отпустило меня только утром следующего дня и я, наконец, поверил, что неприятности в этот Хэллоуин меня миновали. «Что ты постоянно пишешь?» – спросила меня Гермиона, заглядывая через плечо. «Может, я смогу тебе помочь? Просто ты каким-то расстроенным выглядишь. Ты не подумай, я не хочу тебе мешать». «Конечно, конечно, хитрюга любопытная. Я сейчас, обложившись своими справочниками по артефакторике, рунологии и свежим русским журналом, в котором была очень интересная идея с упрощением защиты основных заклятий на артефактах, пытался скомпоновать схему одной вещицы. Вообще-то это был подарок для нее. Гермиона, в моем понимании, никак не тянула на волшебницу, способную дать отпор какому-либо агрессивно и похотливо настроенному придурку. Не боевик она, и еще очень нескоро станет способна на активное сопротивление любому нападению. И дело тут не столько в силе и умениях, сколько в складе характера. Остался один вариант – оперативно сбежать из опасной ситуации. Основным предназначением золотого кулона подвески с кроваво-красным звездчатым рубином-кабошоном была эвакуация владельца от опасности. Портал-пробойник, завязанный на маяк в гостиной моего логова, дополнительно обвешанный разными полезными заклинаниями, был способен пробить нынешние, неусиленные щиты Хогвартса и практически любые другие антиоперационные чары за счет огромного количества нейтральной маны, впиханного в столь малый объем рубина накопителя. Это был вообще самый емкий накопитель из всех, купленных летом у гномов и самый дорогой. Самые большие затруднения у меня вызвал расчет, сопряжение в сети прописанные условия срабатывания от заклинания вредноскопа, смертельная опасность, косвенный вред, ментальное управление и так далее. То есть вырубили ступифаим, сработал вредноскоп, цель исчезла, связали петрификусом. Мысленный приказ, и ты уже в относительной безопасности, пусть и связаны или без сознания, но уже на дружественной территории. Конечно, абсолютной защиты не получилось даже близко и, допустим, империя может заслать таким образом ко мне домой диверсанта, но на этот счет у меня есть Берри с моими инструкциями, который временно изолирует потенциально опасного гостя. С самим империоносителю предстоит бороться самостоятельно, непростительные, они и есть непростительные, защиты не существует, кроме уклонения или преграды на пути чар. Жаль, что нельзя какие-нибудь прибамбасы из трансфигурации встроить с веществленными щитами, что тоже в артефакте невозможно как одно из правил исключения в трансфигурации. Так что всего у моего артефакта 6 основных функций, по количеству золотых лучей в центре кабошона. Портал, вредноскоп, щит, определитель зелий в пище, нетеряемость и незаметность, то есть найти и снять с тела не получится. Все бы хорошо, но вот встроенный противо получился крайне слабым и убогим, на одно заклинание от среднего мага. Вся энергия идет на пробойник. Конечно, можно и этот недостаток компенсировать другими артефактами или вышивкой на одежде, но не знаю, как и этот предмет ей подарить. Кулон на золотой цепочке получился вычурным и слишком дорого выглядящим, да еще и с драгоценным камнем. Зная Гермиону, она может превратно и неправильно оценить такой подарок. Эту вещицу я стал мастерить на следующий день после того, как Гермиону попытались проклясть, и уделял каждой функции артефакта по паре часов по вечерам перед сном. Не сказать, что это был шедевр, но по стоимости и функционалу подвеску не стыдно было подарить и главе какого-нибудь рода. Только стоимость материалов за десяток тысяч галеонов, не считая саму работу, которая стоит даже дороже, и которая мне далась с очень большим трудом из-за моего метаморфизма. Расстроен я был из-за необходимости защитить саму эту свою работу от внешних воздействий, а для этого нужна была личная печать артефактора, которая сама по себе артефакты на порядок сложнее, чем моя поделка. Моя сумка от мистера Деррингера также запаролена и защищена от разрушения наложенных цепочек заклинаний. И теперь я с расстройством кубатурил в своей тетрадке принципиальную схему своей печати. Я знал, как ее делать, ведь это практически первое и единственное доказательство твоего звания как артефактора. Там много всего понамешано и в первую очередь на магии крови. Крови самого мастера. Я скептически посмотрел на Гермиону. Помощь? Вряд ли. Но если ты хочешь действительно помочь, то я дам тебе пару книг и свои заметки, и ты можешь посмотреть, где я, возможно, ошибаюсь. Мне через 3 дня, на каникулах, предстоит судебное слушание о моем опекунстве, и инициирует его Сириус Блэк, после того, как выиграет процесс против него самого, сказал я, вытаскивая из сумки стопку солидных юридических справочников, густо заложенных закладками и перемешанных с тетрадями с моими заметками. «Как ты там говоришь?» – ошарашенно спросила Гермиона, смотря на получившуюся юридическую башню. «Блиат, Ел де Де Муэртос, День мертвых, Исп, мексиканский праздник с 1-2 ноября, празднуется действительно с карнавалами и очень весело, можно сказать, что их Хэллоуин, действительно Хэллоуин, а не коммерческое предприятие, как сейчас везде». Кабошон – способ обработки полу и драгоценных камней в виде гладкой и округлой полировки без граней. Один из древнейших способов обработки камней – природные звездчатые рубины считаются мифом. Глава 51 из Китая с любовью. Вернулась Хедвиг. Произошло это за завтраком, и моя сова влетела в большой зал вместе со стаей других разнокалиберных почтовых фамильеров, нагруженных в основном утренней почтой. Кривобокой как-то неуверенно спланировав ко мне на руку, она выронила передо мной свежий выпуск ежедневного пророка. Хедвиг выглядела до нельзя довольной, несмотря на очень потрепанную внешность. Ободранный наполовину хвост, левое крыло, в котором не хватало нескольких маховых перьев и общее взъерошенное состояние придавали ей вид боевой и агрессивный. «Бедняга, потрепала тебя», — приговаривал я, осторожно скармливая кусочки бекона голодному питомцу. «Уху!» — возмущенно ухнула Хедвиг. «Ну ничего, лети сейчас в спальню. Там твоя клетка, и жди меня там. Отдыхай пока, а в поезде я тебя посмотрю и подлечу», — приказал я. «Уху», — согласно ухнула она и неуверенно и устало взмахнув крыльями, улетела в коридоры замка. Пока я возился с Хедвиг, Гермиона схватила мою газету и, уткнувшись в нее, что-то увлеченно читала. «Сегодня мы всей толпой отбываем на каникулы, на которые, сначала, меня даже не хотели отпускать. Когда я принес МакГонагаллу заполненный бланк разрешения с витиеватой подписью Сириуса, то нашего декана чуть удар не хватил. Но так как бланк разрешения был сам по себе контрактом с артефактом замка, и подпись была на нем принята и отображалась, то удержать меня в Хогвартсе на законных основаниях никто не имел права. Последующий напряженный разговор с МакГонагалл, в котором я доказывал, что в скорости многоуважаемая профессор может сама убедиться в невиновности и порядочности моего крестного, только еще больше ее насторожил. Не отпустить она меня не могла, с моей стороны все было сделано по всем правилам и подкреплено неопровержимой бумагой с подписью ближнего родственника, имеющего право на подобные разрешения. Но все равно было видно, что неоднозначная личность Блэка до сих пор ее напрягает. Хуже было бы, только если б я принес заполненный бланк за подписью Волан-де-Морта. И теперь я встретился взглядом с сидящей за преподавательским столом МакГонагалл, которая пристально смотрела на меня поверх свежего номера пророка. То, что там написано, я и так примерно знал. Вчера Сириус должен был с помпой явиться в министерство и потребовать пересмотра своего дела. Там тоже все было на мази. Из нашей с ним переписки выходило, что сейчас в этом скандале задействованы очень разнообразные силы и различные группировки. Первую скрипку играет Боунс и ДМП, инициировавшие весь процесс и сопровождающие законность в комиссии по пересмотру дела. Несколько семейств в Визингомате под неформальным предводительством Андромеды Тонкс, бывший Блэк, которым не нравилось излишнее влияние Дамблдора. И, наконец, новые заграничные родственники Блэка, мощное и многочисленное семейство Вальдисов, которые были знамениты почти во всем магическом мире, как первоклассные наемники. Причем известность у них была довольно мрачная и зловещая, так как любой контракт они выполняли, не считаясь с потерями, своими и сопутствующими. Своеобразный кодекс чести с неоднозначной славой мясников и головорезов. Задача стояла перетянуть на свою сторону симпатии общественности, Аврората и нескольких влиятельных магов, по пути прибольно покусав нашего великого светлого, и оправдать Блэка, естественно. В этом благом начинании нам помогут, даже не зная, что помогают, всегдашняя оппозиция Дамблдора в лице глав родов, отмеченных меткой пожирателей. Перси Валлидж, в далекие времена, после замеса гражданской войны немало потрудился, чтобы выгородить и обелить пожирателей и тем самым укрепить свою власть в Визингомате, не переставая, впрочем, крепко держать за яйца многих влиятельных магов из кодлы Волдеморта. Что этим волшебникам, естественно, не нравилось, и они будут только рады подложить дедушке вонючую свинью. Их лидер, Люциус Малфой, и так на ножах со старым пердуном, а тут просто сам Мерлин велел встать единым фронтом вместе с ненавистным родственником-уголовником. У нас, правда, возникли сомнения, что больше повлияет на окончательное решение и что больше будет превалировать. Ненависть к Дамблдору или ненависть к Блэку?